Глава 33. Боже, как же я в последнее время часто жалела, что у меня нет какой-нибудь суперсилы, чтобы шарахать ею в Грегордиана периодически. И да, я на самом деле совсем не хочу причинить ему боль даже в ответ на ту, что получаю от него. Хоть подставь вторую щеку, это далеко не мое жизненное кредо. Просто иногда так хочется в чувство привести этого проклятого мужика, когда его подклинивает и глючит в образе Архонта Приграничья. И опять же, в данной конкретной ситуации я поняла, что тоже была не права. Пытаться что-то от деспота потребовать в таком его состоянии ошибка, учитывая, что и в нормальном расположении духа он абсолютно не склонен идти на компромиссы или позволять помыкать собой. Но и ответ на его реакция. Короче, я злилась. Очень. Хотя и не позволяла себе скатиться до глупой обиды. А еще мне было страшно очень сильно, примерно так, как в первые сутки после пересечения завесы, когда я была шокирована, дезориентирована и понятия не имела, что происходит и чего ожидать в следующее мгновение. Именно этот страх и толкнул меня на опрометчивое давление на деспота, и то, что он, как самый натуральный бесчувственный чурбан, даже не попытался меня приободрить. В общем, все же я обижена. Та самая раздражающая ситуация, когда логика и способность здраво рассуждать вроде не отказывают, но и ничуть не облегчают задачу по укрощению собственных эмоций. «Эдна», — позвал меня идущий позади Хоу, когда мы стали подниматься по лестнице в нашу с деспотом башню. Я притворилась глухой, игнорируя красавчика Асрая. «Мунедна!» Не повелся на мой игнорон. «Что такого королевский посланник поведал нашему архонту?» «Не уверена, что могу делиться этой информацией». Почти огрызнулась я через плечо, но потом притормозила и развернулась. «Хотя... скажи мне, кто такие туаты и чем они опасны?» «От архонта не поступало разрешения рассказывать тебе о чем-то», заявил Асрай, тут же насупившись, хотя полностью скрыть распирающему любопытство и тревогу не сумел. Я пожала плечами, давая понять, что если он хочет получить информацию, то уж должен быть готов и поделиться в ответ, и демонстративно развернулась, собираясь продолжить путь. «Ладно», — недовольно проворчал Хоук, и я навострила уши. «Понятия не имею, почему тебя интересует эта проклятая, давно сгинувшая раса. Туаты — позор нашего мира. Мерзкая болезнь, которая едва не погубила всех. Они обладали истинной магией, и это их испортило, сделав наглыми, бессердечными и высокомерными». Он остановился, будто считая, что сказал достаточно. «Пока не услышала ничего, что отличало бы этих самых туатов от Асрая. Пожала я плечами. Почему тогда они прокляты, а вы – любимицы богини?» «Не сравнивай». Мгновенно и всерьез рассердился Хоук. «Никто из Асрая никогда бы не осмелился бросить вызов Дану. Да и магии у нас как таковой нет». «Да ладно. Алёва сделал из воздуха всякие вещи, я видела. Да и другие Асраи тоже». «Эдна, не смеши, это жалкая бытовуха, фокусы. А туаты обладали настоящим волшебством. Таким, что могло бы поменять пространство и свойства чего бы то ни было, безвозвратно. Использовали магию как оружие поодиночке и сумели ее объединять, чтобы противостоять силе самой богини. И, кстати, говорят, именно из-за них Дану создала завесу. Потому что если у Фейри едва хватило сил победить их, то у людей вообще не было и шанса». «Вот уж извините, мне не верится в заботливую спасительницу Дану, которая чисто по доброте душевной, понятия о которой, похоже, отсутствовало у нее в принципе, защитила людей. Если сделала что-то, значит, ей самой это было очень нужно. Разве завеса не открыта для Фейри, но непроницаема для людей?» Воспользовалась я возможностью получить больше знаний. Мне кажется, Алёва так мне говорил. Ничего этот хитрозадый мне не говорил, но Хоугу этого знать не надо. А вот мне эти сведения не помешают. «Да, это так. Проницаемо для всех видов высших фейри, кроме туатов. Они не могли войти в мир младших, а люди не могли войти и попасть под их влияние». «Ага, запомним, мало ли. То есть, в общих чертах, если вернутся эти самые туаты, то это будет однозначно плохо. Причем может коснуться не только этого мира, но и... чуть не сказала моего». «Эдна, туаты не могут вернуться, их раса была уничтожена полностью. До последнего ребенка и полукровки. Это был единственный раз, когда наша богиня не только разрешила, но и повелела исполнить тотальное уничтожение целой расы. Легенды говорят, что убили даже женщин других народов Фейри, предположительно, носивших детей туатов. И было это сотни и сотни лет назад, так что ни о каком возвращении этих проклятых не может идти и речи». «Да уж, это самое Дано. Явно не поклонница полумер, но стоит ли удивляться? А вот посланник Хакан утверждает обратное. Повернувшись, я пошла дальше». «Что?» Хоук едва не захлебнулся воздухом. «Что ты несешь, женщина?» Обернувшись, я увидела жутко бледное и буквально перекошенное лицо Асрая. Его и так немаленькие глаза сейчас были распахнуты до предела, а зрачки превратились в черные дыры, окруженные лишь тонкой ярко-синей каемкой. Да, однозначно мое предположение о крайней паршивости ситуации верно. И это, конечно, все более снижает градус моего гнева на деспота, но совсем его не отменяет. «Только то, о чем ты просил меня рассказать», — ответила я ошарашенному мужчине. «Королевский посланник утверждает, что эти самые туаты как-то могли вернуться и наступают на закатное государство, как я поняла, буквально со всех сторон. И именно потому, что ваши феерийские задницы уже реально в огне и понадобился союз с драконами». Хоу, как заведенный, качал головой, явно отказываясь поверить в услышанное. «Что же, тут я ему точно не помощница». Не став дожидаться, пока он отмерзнет, я ушла в свои покои и, упав на кровать, сложила руки на животе, пытаясь подвести итог под всем, что узнала сегодня. Итак, королевский посланник принес вести хуже некуда, и, судя по ним, самое время готовиться к войне, победа в которой нашим отнюдь не гарантирована. На этом фоне ситуация с принцем Рафисом, его инициацией, очевидной для меня одержимостью Илвы, выглядит второстепенной. И подумать об этом можно и позже. Вопрос. Стоит ли доверять всему, что говорит Хаклан, учитывая его мерзкую натуру и явное стремление смешать Грегордиана с дерьмом, даже невзирая на цену? По мне, так каждое его слово нуждается в проверке. Вот как действительно можно возродить племя, истребленное под корень незапамятные времена? Куда вообще смотрит это их Дану? Ей вообще есть дело до происходящего, или игрушка под названием «Мир старших» ей давно наскучила? Хотя, что касается богов и их странностей... Эпха! Закричала я в пустоту комнаты, садясь на кровати. «Появись, появись!» Ничего не произошло, я не особо этому, конечно, удивилась. На то она и богиня, чтобы являться, когда вздумается, и поступать, как взбредет в голову, а не мчать на зов, когда нужна, и не прислушиваться к мольбам верующих. Кому они там интересны, мольбы эти? Вот, кстати, можно ли назвать верующей кого-то вроде меня? То есть убежденную атеистку всегда по жизни, но видевшую, однако, по крайней мере, одно божество собственными глазами, и заметьте, благоговейного трепета, при этом не испытывающую. Может, тогда не верующий, а знающий? «Эдна, позвать кого-то и играть в молчанку как-то невежливо!» Эпхе опять удалось напугать меня, обеспечив себе эффектное появление, а мне отвлечение от околорелигиозных мыслей. «Почему хоть раз не появиться нормально, скажем, не войти через дверь?» Резко развернулась о крошечной женщине, сидящей с веса в босые ноги на высоком изголовье моей огромной кровати. Сегодня на ней, вопреки обыкновению, было какое-то бесформенное белое одеяние, на фоне которого ее и так темная кожа казалась почти черной. «С чего бы мне хотеть делать что-то нормальное с твоей точки зрения?» Пожала Эпха худенькими плечами. «И в самом деле, с чего?» Последний раз богиня выглядела малоадекватной, будто страдающей острым психозом или манией преследования, и была неряшлива и совершенно потеряна. Но сейчас следов ее прежнего состояния и в помине не было. Идеальный ирокез, об который, наверное, порезаться можно, был усыпан таким плотным слоем искрящихся камушков, что удивительно, как от их веса у Эпхи голова не склонилась к земле. Ясный, я бы даже сказала, абсолютно сосредоточенный взгляд. Эпха не озиралась и не прислушивалась к чему-то неизвестному панически, а смотрела на меня очень внимательно. Единственная деталь от прошлого образа – серьги-колокольчики, которые, как ни странно, не издали ни звука, когда она выжидающе склонила голову на бок. В общем, рассмотрев богиню, я позволила себе начать надеяться, хоть раз получить внятные ответы на свои вопросы, и решила не терять времени даром, учитывая, что такое состояние ее духа может и не быть продолжительным. Возможно ли такое, что туаты вернулись? Не стала ходить я кругами. Эпха подняла брови и уставилась на меня так, словно я слегка не в себе. Вот же метаморфоза, однако. «Как ты себе представляешь нечто подобное?» — спросила она, нервно задергав босой ногой. Интересно, это признак того, что тема ей не нравится, или вменяемость начинает ее покидать? Пожалуй, стоит успокоиться. Да откуда я знаю? Как будто я эксперт по магическим воскрешениям целой расы. Может, одного в янтаре там нашли, или он миллион лет назад в ледник замерз, а теперь его клонировали. Не в этом суть, мне нужен простой ответ, да или нет. Некоторое время Эпха, прищурив свои агатово-черные глаза, рассматривала меня уже откровенно, как сбрендившую, и, наконец, выдала. Нет. Ты в этом целиком и полностью уверена? То есть разве не может быть такого, что несколько где-то спрятались и пережили тотальное уничтожение? В конце концов, это же целый чертов мир, а не ваша личная песочница. Нет. Упрямо отрезала богиня, теперь уже стала дёрганно теребить своё одеяние. Точно плохой признак. Ну ладно, а может кто-то освоить их магию и использовать её теперь, чтобы создать иллюзию того, что туаты возродились? Попробовала я зайти с другой стороны. Нет. Так, оказывается, немногословная эпха, дающая чёткие ответы, может быть жутко раздражающей и даже менее информативно полезной, чем несущая всякую чушь. А можно получить более развернутый ответ? Нет. Вот заладила. Я отвечаю именно так, как ты просила, Эдна. Она меня сейчас типа троллит, что ли? Ну ладно, пусть так. Лишь бы хоть что-то узнать. Но сама магия туатов так или иначе применяется сейчас в мире старших? Нет. И, видимо, все же образ богини одного слова был для Эпхи тесноват, так что она добавила. У туатов вообще никогда не было собственной магии. Что, простите? То есть это как не было? Изумленно уставилась на псевдо-брауни я, а она бодро закивала. «Не было, не было, никогда», — повторила Эпха, пожав плечами и снизошла до пояснений. «У них были силы, которым их наделил Белли». «О, ну наконец-то хоть что-то проясняется. Нисколько не благородное мистическое семейство с его эгоистичными и жестокими поступками». «А зачем он так сделал?» Эпха охватила себя тонкими, обманчиво слабыми ручонками и отвернулась. Какое-то время она так и сидела, подергивая головой, будто вела внутренний спор. А потом, вздохнув, все же повернулась ко мне. Чтобы внушить им идею о ложном величии, подтолкнуть к истреблению других рас высших фейри, а потом окончательно своротить и лишить разума, убедив бросить вызов самой Дану. Эпха перечислила все это так монотонно, точно список покупок читала. Да уж, не мелочиться с поставленными задачами и не быть щепетильными в выборе средств их достижения, это, похоже, у Дану и ее супруга общая черта. Стоит друг друга, чего уж там. Приходится повторяться, но все же, какой смысл так гадить жене? Просто чтобы задеть о вовлеченные и пострадавшие по боку? Эпха соскочила ко мне, и кровать неожиданно жалобно заскрипела, будто приняв на себя огромный вес. При этом матрас нисколько не прогнулся. «Это был наш общий план, Эдна!» Ответила она и глянула прямо в лицо с вызовом. «Мы так хотели быть вместе! Любой ценой!» «Ага». Любая цена, она такая любая, когда платить не тебе. Не то, чтобы мне самой теперь ежедневно не приходилось идти на компромисс или необходимость поступаться чем-то вообще. Была таким уж новым опытом даже для мира младших. Но одно дело, когда ты платишь своими нервами, смирением и чувством собственного достоинства для достижения какого-то результата. Или вообще выживание совершенно иначе, когда размерные монеты в чужой суете становятся жизни. Тысячи и тысячи жизней. Но возвращаясь к божественным баранам. Абсолютно ясно, что план Эпхи и Бейля потерпел крах. Это я поняла. Дана угробила всех туатов, хотя по мне совсем не с них надо было начинать воздаяние за грехи. Для остальных фейри их сделали мерзавцами и источником всех проблем. Бейль же, очевидно, наказание избежал и выводов не сделал. И есть у меня стойкое подозрение, что затеял новый раунд с Клоки со своей женушкой, и теперь на линии огня оказались все Дениши и мой деспот в частности. А значит, как ни крути, и я. Если силы туатам Белли даровал в твоих целях, это значит, что он может повторить попытку с любой другой расой? Впрямую спросила я. Эпха стала раскачиваться, переминаясь с ноги на ногу, ее дыхание изменилось и смотрела на меня как-то жалобно, что ли. В этот раз он пойдет дальше, Эдна. Натуральным образом заныла она. Ему нужны теперь настоящие чудовища. Хотя бы одно. Не дай ему получить их, Этна. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Наверное, мне должно быть ее жалко, как в прошлый раз, но почему-то нет. Задолбала меня эта местная манера мной все дырки затыкать, причем нагло и беспардонно, используя в темную, не давая права на отказ или хоть какой-то выбор. Может, судя по судьбе туатов, да и общему настрою, поиметь кого-то в своих целях или манипулировать, дабы заставить ковыряться в дерьме. Это правильно и даже почетно. Да только для меня никогда не будет нормой. Приспосабливаться к окружающему миру – это одно, как и временно задвигать принципы в дальний угол. Но совершенно от них отказываться, приняв как должное. Все, что случилось в этом чокнутом мире, произошло за тысячи жизней до моего появления на свет. Ответственности за это я не несу, в отличие от той же Эпхи. Да, как-то так вышло, что для меня важно, причем очень-очень, чтобы Грегордиан был в порядке. И фиг с ней, с моей гордостью. Но это у деспота эксклюзивные права на помыкательство мной, и черта с два у кого-то еще. Но вот на всех местных говнобогов, даже на Эпху, несмотря на первоначальную симпатию, мне плевать. и делать для них хоть что-то не собираюсь. Боже, да что я-то могу сделать? Разозлившись, я вскочила и ткнула рукой в Эпху. Ты здесь богиня, в конце концов, причем та самая непосредственно причастная. Неужели вы не можете разобраться в своем семейном дерьме, не вовлекая посторонних? Подойди к сестре, поговори по душам, на, ори, подеритесь нахрен. Поделите этого гребаного Бейли или выпните его на верную задницу обе. Но прекратите вмешивать в эти разборки тех, кто ни в чем не виноват. Это эгоизм и скотство. Нет, нет, нет, нет, замотала головой Эпха. Время разговоров прошло. Ты разве не понимаешь, Эдна? Бейли уже знает, где я, но не приходит за мной. Я больше не прячусь, но он не останавливается. Выходит, не такая уж и цель всей его жизни воссоединение с тобой. Жестоко ли с моей стороны говорить такое? Да не волнует. Больше нет. Он мужчина и воин и хочет победу и достижение желаемого на его условиях, но не милость или случайную удачу. Уж извини, но мужика, воюющего со своей женой, будь она хоть 100 раз могущественная богиня, я кроме как мудаком и мерзавцем назвать не могу, тоже мне воин. Эпха резко вскинула голову и хоть не стала со мной спорить, я ощутила тугую волну энергии, толкнувшую в грудь, а потом прошедшую сквозь меня, болезненно пересчитав все кости. Что ж, каким бы уродом ни был мужик, он остается уродом любимым, и прямых оскорблений мне не простят. Поэтому мысль о том, что, может, никогда и не было никакой великой любви со стороны этого козлобога, я озвучивать не стала. Корчиться снова на полу как-то неохота. А как по мне, так с Эпхой мерзавец Бейли мог связаться, только чтобы Дану досадить или использовать романтичные сопли как повод для начала этой вражды. Ну и Дану тоже хороша. Разве нельзя закончить все раз и навсегда, прибив такого мерзкого супружника? Или, скажем, заключив его где-нибудь до конца времен? Но вместо этого она позволяет ему затеять новую эпичную диверсию против себя. И что потом? Опять весь мир в кровище? Под корень уничтожит еще одну расу, сочинит страшную сказочку о взорвавшихся гадах. И оп, затишье до следующего обострения. Господи, да для них это игры какие-то. А что, скучающие... Пресыщенные все божества развлекают себя как могут. Эпха, зачем на самом деле Дану создала завесу? Развернулась я к кровати. Эпха дернула головой, будто ей по уху прилетела и, спрыгнув на пол, зашагала в сторону ближайшего угла. Эдна, я серьезно, не дай Бейли получить то, что он хочет. Бросила она через плечо. Сейчас это зависит только от тебя. Черт возьми, она уходила от ответа и даже не думала это скрывать. Эпха, ответь мне. Сделала я пару шагов за ней, но тут же вспомнила, чем это может быть чревато. «Хотя бы раз объясни внятно, что я должна или что не должна сделать!» Сжав кулаки, закричала я. Но, само собой, Эпхи уже не было, как и ответа. Вот просто офигительно потрясающе. Выдать мне столько инфы о прошлом, но при этом ни черта не объяснить о нынешних опасностях и положении дел. Подкинуть задачку со всеми неизвестными и расплывчатой формулировкой и бодро свалить. Класс, моя жизнь больше никогда не будет скучной.